сейчас прямо над нами летает беспилотник азербайджанский. Пришлось прятаться здесь между домами. Прямо низко-низко сработало по нему, видимо, ПВО. Возможно, он не один. Но, в общем, такая обстановка слегка напряженная. Пришлось побегать, чтобы найти спонтанно укрытие. Блять! Это наши? Это по-моему. Похоже на этот самый, на камикадзе. Эй, люк, блять, ну это тот самый.